Глава 14. Когда на следующий день я вышла в обеденный перерыв из здания редакции, то сразу же увидела возле своей машины полицейского, который сверял ее номер со своей книжечкой. «В чем дело, офицер?» — осведомилась я, подходя к нему. «Вы владелец этой машины?» — спросил он. «Мисс Кауро...» — он запнулся. «Коротич», — подсказала я. «Да, это я». «Так в чем дело?» «Прошу вас проследовать за мной. С вами хочет побеседовать детектив». Я оглянулась. Ну, конечно, неподалеку на тротуаре стояли репортеры, с которыми я не то чтобы часто общалась, но все же они меня знали. Не очень-то хорошо для карьеры, когда на глазах ваших коллег вас берет за жабры полиция, и тут уже не имеет никакого значения, виновны вы в чем-то или нет. «Он симпатичный?» — поинтересовалась я. На душе скребли кошки, и оттого я ляпнула первую глупость, которая пришла в голову. «Что?» Полицейский вытаращил глаза. «Вы про мистера О'Доннелла?» «Ну да, если детектив — это он. Наверное, мне стоит накрасить губы, как вы считаете?» «Идемте, я вас отвезу», — сказал полицейский, когда обрел дар речи. «Сразу же видно, что вы из газеты». Он усмехнулся и покрутил головой. Сев в полицейскую машину, я залезла в сумочку и стала старательно искать тюбик с помадой, которого там не было. Потом достала дешевенькое зеркало и принялась придирчиво рассматривать себя. Полицейский поглядывал на меня настороженно. «Что-то я явно сделала не так. Но что именно?» «Странно», — проговорил он наконец. «Вы даже не спросили, за что вас задержали». «Ах ты, черт побери! А меня разве задержали?» Я сделала большие глаза. Мне казалось, при аресте должны зачитывать права или что-то такое. «Ну, когда кому-нибудь говоришь, что с ним хочет побеседовать детектив, свидетель обычно напрягается, зачем он нам понадобился», — объяснил мой собеседник. «Свидетель, значит». Я перевела дух. «Так ведь я недавно была у вас», — заметила я. «У меня выхватили сумку на улице. Разве вы не из-за этого меня искали? Я подумала, что мою сумку нашли». «Да вы что?» — усмехнулся полицейский. «О'Доннелл уже не работает в отделе краж. А даже если бы работал, он бы не послал за вами из-за какой-то сумки». «А где сейчас работает О'Доннелл?» — спросила я, стараясь говорить как можно небрежнее. «В отделе убийств». «Ничего себе! И зачем же я ему понадобилась?» «Он сам вам все скажет». Я вспомнила, что именно Фрэнк Горман и Роджер Экер рассказывали о детективах, работающих в убойном отделе. Если мои коллеги употребляли выражение «не такой тупицы, как остальные», его можно было смело считать комплиментом и заносить в личное дело. В любом случае, я сильно сомневалась, что мне предстоит приятный разговор. Участок, как и в прошлый мой визит, был наполнен людьми, которых я в обычной жизни предпочитала избегать. Присутствовали тут и задержанные пьяницы, и бродяги, и какая-то старуха с трясущейся головой, которая визгливым голосом кричала полицейскому, что она не Босуэлл и не Бостон, а Бодолейн, и требует, чтобы с ней обращались уважительно. Какой-то молодой детектив двумя пальцами отстукивал на машинке документ, не обращая внимания на шум и гам, царивший вокруг него. Судя по скорости, с которой мужчина печатал, он должен был дойти до последней строки к концу месяца. «Куда теперь?» — спросила я у провожатого, который вмаячил возле меня как тень. «Идите за мной», — буркнул он. Мы поднялись по лестнице, миновали узкий коридор, и полицейский постучал в дверь, на которой красовалась карточка с именами трех человек. Фамилии О'Доннелл среди них не было. И я подумала, что он, вероятно, поступил в убойный отдел совсем недавно. «Войдите», — донеслось из-за двери. Мой провожатый распахнул ее, и я вошла. Кабинет был крошечный, на двух человек, и как в него умудрились стиснуть третий стол, остается для меня загадкой. На вешалке висели плащ, шляпа и черный зонт, а у окна стоял и прихлебывал кофе из чашки поджарый малый в темно-серых брюках и жилете, поверх которого велась тонкая золотая цепь. Когда он повернулся, я сразу же его узнала. Это был тот самый молодой черноволосый детектив, который разговаривал с выставившим меня за дверь Майерсом. «Вот, доставил, как вы и просили, мистер О'Доннелл», — сказал мой провожатый, откашлившись. Обычно ирландцы — крупные плечистые ребята, рыжеватые или темноволосые, с неистребимыми чертиками в глазах. Но попадаются среди них и такие, как детектив О'Доннелл. Если не присматриваться, его можно было спутать с испанцем или итальянцем. Но у ирландцев обычно кожа гораздо светлее, и к ней плохо пристает загар. «Спасибо, Джо», — сказал детектив О'Доннелл. «Можешь идти». Говоря, он окинул меня быстрым взглядом, профессиональным и, если говорить на чистоту, не слишком приятным. Такой все вбирающий, все примечающий взгляд бывает только у двух категорий — у сыщиков и карточных шулеров, которым жизненно важно узнать все, что можно о человеке за предельно короткий промежуток времени. «Детектив Майкл О'Доннелл», — представился мой собеседник, ставя чашку на стол. «А вы?» Чтобы не слышать, как в очередной раз коверкают мое имя, я назвала его сама. «Садитесь, мисс», — сказал детектив, указывая на стул, втиснутый между столами. Я села и принялась стягивать перчатки. Обычно я снимаю их быстро, но на этот раз я решила не торопиться. О'Доннелл тем временем убрал пиджак со спинки своего стула, сел за стол, поставил на него локти и соединил кончики пальцев. На безымянном блеснуло обручальное кольцо. «Он тоже решил не торопиться», — внезапно поняла я. «Ладно, попробуем узнать, что именно ему от меня нужно». «Как я понимаю, речь пойдет не о сумке, которую у меня вырвали на улице?» — спросила я. «Кто вам сказал?» Равнодушно уронил О'Доннелл. «Полицейский, который вез меня сюда». «Вот как? Что еще он сказал вам?» Я пожала плечами. «Что только вы можете объяснить, зачем я вам понадобилась». «Вам что-нибудь говорит имя Рикардо Лопес?» «Нет». «Уверены?» «Вполне, а что?» О'Доннелл вздохнул, выдвинул ящик стола и принялся перебирать в нем какие-то бумаги. Очевидно, не найдя того, что ему было нужно, он полез в другой ящик. Потом с грохотом задвинул его и стал искать на столе. Почему-то я не сомневалась, что он с самого начала знал, где именно находится интересующий его предмет, и пауза, которую он выдерживал, служила лишь для того, чтобы проверить, насколько крепкие у меня нервы. Отведя глаза, я стала смотреть в окно, за которым был виден кусок дома, стоящего на противоположной стороне улицы, и старая запыленная пальма. «Я попрошу вас взглянуть на несколько фотографий», — сказал О'Доннелл. «Если узнаете кого-нибудь, скажите». «А почему я должна кого-то узнать?» Мой собеседник пожал плечами. «Ну, мало ли». Он протянул мне небольшую пачку довольно крупных снимков. Без особой охоты я взяла их и принялась просматривать. Обычные фотографии из полицейского архива. ФАС, профиль, даты задержания. Ни одного из представленных на них людей я в жизни не видела. Я уже открыла рот, чтобы сообщить об этом О'Доннеллу, когда дошла до последнего снимка в пачке. Это было фото с места преступления. Мужчина лет 30 лежит на боку на полу комнаты, на белой рубашке против сердца небольшое пятно, которое оказалось почти черным. Труп, бесспорный труп. Достаточно посмотреть на то, как отвисла нижняя челюсть. «Хороший кадр», — заметила я. «Наша газета печатает такие, если фотографам удается снять место преступления. Но обычно ваши коллеги стараются их не пускать». Я прищурилась. «Что с ним произошло? Его зарезали?» «Застрелили. Вы его не узнаете?» Мягко сказал О'Доннелл. «Нет». «И черта с два ты докажешь, что я сразу его признала». На фото был тот самый гаденыш, который вырвал у меня сумку возле универмага. «А вот так?» — осведомился детектив, протягивая мне еще одну фотографию. На ней вор был запечатлен еще живым, фас и профиль. Он хмуро глядел в камеру полицейского фотографа, словно предчувствуя, что выбранная им, Рикардо Лопесом, профессия не доведет его до добра. Я сделала вид, что рассматриваю снимок, а сама тем временем лихорадочно размышляла, как мне поступить. По-прежнему держаться линии «ничего не знаю, ничего не помню», или же признаться, что я видела вора, и посмотреть, что будет. О, Доналл мне не нравился. У него было слишком умное лицо, и если бы я попыталась обвести его вокруг пальца, не исключено, что это вышло бы мне боком. «Кажется, он похож на того типа, который вырвал у меня сумку», — наконец сообщила я. «Кажется». «Ну, я не то чтобы уверена, но похож». «Вы ни за что не угадаете, что этот чертов детектив О'Доннелл сделал. Представьте себе, он улыбнулся, и эта улыбка осветила его сосредоточенное лицо, подобно вспышке молнии. Я озадаченно уставилась на него». «Конечно, это был Рикардо», — сказал мой собеседник. «А дамочка, которая вцепилась в вас, когда вы побежали за ним, его подружка Маргарет Лоусон, она же Харлин Уолш, она же... Черт, забыл, у нее мания менять имена». Значит, миссис Миллер оказалась совершенно права. Вор работал не один, а с сообщницей, которая его страховала. Надо бы мне почаще слушаться старую даму. Она определенно знает жизнь и может уберечь меня от многих неприятных открытий. «Если вы уже знаете все от Майерса, зачем вам я?» — спросила я напрямик, возвращая детективу снимки. «Этого Лопеса я видела всего раз в жизни и понятия не имею, кто его убил». «Вам знаком некий Энтони Серано?» «Тони? Ну да». «Как давно вы его знаете?» «Полгода или около того, а что?» «Часто с ним общаетесь?» Я усмехнулась. «Я не видела Тони после похорон его брата», — сказала я, чувствуя то ни с чем не сравнимое удовольствие, которое ощущаешь, когда говоришь правду, и знаешь, что она защитит тебя лучше, чем любая ложь. «А...» — протянул О'Доннелл. Он придвинул к себе блокнот, лежащий на столе, и посмотрел какие-то заметки. «Брат — это Джон, с которым произошел несчастный случай. Он покончил с собой». «Ну да, и доктор поначалу так сказал, но потом решил, что это все же был несчастный случай. Вроде как Джон Серано получил сотрясение мозга в аварии, забылся, вышел из приемной врача, который хотел ему помочь, поднялся по лестнице и свалился в пролет». Я помрачнела. Надо было, наверное, сообщить вам раньше, что я побывала в доме, где погиб Джонни. Лестница там старая, широкая, с высокими ступенями. Он шел, цепляясь то за перила, то за стены. Кое-где на них остались отпечатки его пораненной ладони. Чтобы забраться на самый верх, находящемуся не в самом лучшем состоянии человеку, надо было употребить все силы. Как только я увидела эту лестницу, я поняла, что Джонни мог подняться наверх только в том случае, если твердо решил умереть. В его мозгу жила лишь одна мысль. Мэй погибла из-за него, и он искупит свою вину, только если отправится следом за ней. Будь рядом с ним кто-то из близких, они бы могли его удержать, но, как часто случается в жизни, в критический момент никого, совсем никого поблизости не оказалось. Я подошла к краю пролета, в который бросился Джонни, и посмотрела вниз. Вспомнил ли он в последний момент хоть кого-нибудь, кроме Мэй, звавшей его за собой? Думал ли не обо мне, но хотя бы о братьях, о матери? Наверное, нет, иначе он не поступил бы так. Я поцеловала последний отпечаток ладони, который Джонни оставил на стене до того, как шагнуть в пролет. И заплакала, потому что это был единственный поцелуй, который... «Что с вами?» С тревогой спросил О'Доннелл, и впервые в его голосе прорезалось что-то непрофессиональное, а просто человеческое. «Так», — пробормотала я, — «вы напомнили мне о том, о чем я не хотела вспоминать». О'Доннелл помолчал, но потом все же задал интересующий его вопрос. «Скажите, вы говорили Тони Серано о том, что Лопес украл вашу сумку?» «Как я могла с ним говорить?» — рассердилась я. «Последний раз я видела его почти месяц тому назад». «Ну, вы могли позвонить ему, например. Или он позвонил вам. Для этого вовсе не обязательно видеться». О'Доннелл сделал паузу, давая мне возможность вставить реплику. Но я не говорила ни слова, упорно глядя в окно. Вы же знаете, чем он занимается сейчас, не так ли? Он входит в банду Анджело Торре, и вы вполне могли ему пожаловаться после того, как эта скотина Майерс отказался искать вашу сумку. «Боюсь, вы плохо информированы, детектив», — сказала я, не скрывая своего раздражения. «Из всей семьи Сирана меня интересовал только Джонни, но его больше нет. Я не знаю, чем занимается Тони, и я уж совершенно точно не стала бы жаловаться ему на свои проблемы». И я сердито уставилась на О'Доннелла, который, в свою очередь, смотрел на меня своим цепким, бесстрастным, все вбирающим взглядом. Легко понять, кто вышел победителем из этой безмолвной схватки. В конце концов, мне пришлось сдаться и опустить глаза. «Боюсь, что это вы плохо информированы, мисс», — промолвил, наконец, О'Доннелл тяжелым голосом. «Я уже арестовывал Тони Сирана в этом месяце по подозрению в другом преступлении. Так вот, с собой в бумажнике он таскает вашу фотографию. И не надо уверять меня, что ваши дела ему не интересны». Конечно, я не видела себя со стороны, но могу побиться об заклад на что угодно, что вид у меня был глупейший. Откуда Тони мог взять мою фотографию? И тут я вспомнила, что мы с ним, Сэдди, Лео и Рэем как-то заглянули к фотографу, знакомому Сэдди, и он сделал несколько групповых снимков. Как я уже упоминала, я не любила свои фотографии, тем более что Джонни в тот раз с нами не было, и я сказала фотографу, что не стану покупать карточки. А вот Тони, судя по всему, не только купил их, но и вырезал мое изображение, чтобы носить его с собой. «Вы что, не знали про фотографию?» — с удивлением спросил О'Доннелл. Я издала несколько бессвязных восклицаний и, окончательно смутившись, замолчала. «И все-таки вы не сказали мне всей правды», — добавил детектив. «Все, что вы думаете, отражается у вас на лице. И я совершенно точно знаю, что вы что-то от меня скрываете. Только вот что». Дверь распахнулась, и в кабинет вкатился незнакомый мне детектив. Маленький, лысый, с блестящими смешливыми глазами. В руках он держал какие-то бумаги. «Ты проиграл, Майк, так что гони доллар», — весело сказал он. «Эксперты вычислили хозяина пушки, из которой грохнули нашего клиента». «Ну?» — нетерпеливо спросил О'Доннелл. «Револьвер, который мы нашли в квартире, тот же самый, из которого некая Харлин Уолш стреляла в своего мужа, когда решила, что он ей изменяет». Веско промолвил вновь прибывший, бросая бумаги на стол О'Доннелла. «Я же сразу сказал тебе, что Сирана тут ни при чем. Торре умеет выбирать себе людей. И если они убивают, то не меньше, чем за грузовик виски. Мелкие ворюги — не их профиль». Харлин Уолш. Она же Маргарет как-то там. Любовница и сообщница Лопеса. «Все в порядке, дамы и господа, перед нами банальное убийство из ревности, в чем нет ничего удивительного, учитывая внешность подозреваемой. Немолодая, некрасивая баба приревновала более молодого и интересного мужика, слово за слово они поссорились, и она его застрелила. Но это никак не объясняет таинственное возвращение моей сумки и пятно на внутренней стороне ремня, похожее на кровь. Пятно, которое вогнало меня в такую оторопь, что я поспешила изрезать сумку на куски и избавиться от них». О'Доннелл внимательно прочитал заключение экспертов и поднял на меня глаза. Я была готова поклясться, что он разочарован. Конечно, он умел держать лицо куда лучше, чем я. Но никому не понравится, когда цепь его стройных умозаключений превращается в карточный домик, который разрушает первое же дуновение ветра реальности. «Я могу идти?» — спросила я. «Идите», — сухо ответил О'Доннелл. И отвернулся, словно меня тут уже не было. Меня привезли в участок, но никто не предложил отвезти меня обратно, и до работы мне пришлось добираться на автобусе. Пообедать я тоже не успела, что вовсе не улучшило моего отношения к полиции. Коллеги в редакции засыпали меня вопросами, и мне пришлось следить за собой, чтобы удовлетворить их любопытство, не сболтнув лишнего.